Глава 16. «Бежим», — сказал Блейкли, подталкивая Джейсона в спину. «Бежим ко мне, но скорее». Блейкли схватил мальчика за руку и потащил вперед. К счастью, тот был слишком ошеломлен всем происходящим, поэтому не сопротивлялся. Завывание сирен мешало Блейкли думать. Мимо них бежали мужчины и женщины. Под сводами пещеры включились сотни прожекторов. Судя по выстрелам, нападение происходило по всему периметру базы. Блейкли тяжело протопал по ступеням крыльца административного здания. Джейсон, спотыкаясь, торопился следом за ним. Спортивная сумка путалась у него в ногах и мешала бежать. Войдя в дверь, они пробежали по коридору и ворвались в личный кабинет Блейкли. Роланд пачками укладывал документы в портфель. Не поднимая на вошедших головы, он сказал: «Я слышал, почти готов». «Хорошо. Не забудьте забрать отчет об исследованиях. Они лежат в ящике моего стола. Эти военные кретины могут отобрать у меня базу, но черта с два им достанутся плоды моей работы». «Почему сработала тревога?» — спросил Роланд. «Что вообще происходит?» Доктор пробежал ладонью по своим редеющим волосам. «Это общая тревога по всей базе. У меня такое чувство, что здание, в котором они находились, вздрогнуло от мощного взрыва». На глаза Джейсона от страха навернулись слезы, и он крепко прижал к груди спортивную сумку. Роланд стал бросать бумаги в портфель еще быстрее. «Похоже, рванул склад боеприпасов на южной стороне», — Блейкли кивнул. «Остальное брось. Мы уходим сейчас же». Открыв ящик письменного стола, он достал оттуда автоматический кольт 45-го калибра, передернул затвор и протянул оружие вместе с запасной обоймой Роланду. Тот посмотрел на пистолет, как на гремучую змею, и помотал головой. От нового взрыва с потолка на их головы посыпалась штукатурка. Роланд схватил пистолет. Маленьким ключом Блейкли отпер еще один ящик стола и вынул оттуда обрез дробовика. Переломив его, он увидел два золотистых донышка патронов, торчащих в гнездах ствола, и защелкнул оружие. Повернув, чтобы идти, Блейкли наткнулся на Джейсона, и этот толчок лишил мальчика последних остатков самообладания. Он заревел в три ручья и заныл: «Моя ма!» Блейкли присел и взял мальчика за плечи. «Джейсон, ты сейчас должен быть сильным. Нам необходимо добраться до лифта. Попытайся взять себя в руки». Всего в нескольких ярдах от здания послышались автоматные очереди. «Пора идти», — проговорил Роланд, держа портфель в одной руке, а кольт в другой. «Выйдем через запасной выход, а тут до лифта ближе». «Согласен». Блейкли поднялся, но его правая рука осталась лежать на плече мальчика. «Иди первым, а я прикрою наш отход». Роланд повернулся и направился к двери. Они двинулись следом за ним. Блейкли сжимал обрез обеими руками. Вой сирен прекратился, зато теперь отовсюду слышались стрельба и отдельные выстрелы, автоматы. Во всех направлениях мчались вооруженные люди. Вот мимо них в сторону госпиталя пробежали двое мужчин с носилками, покрытыми простыней, под которой угадывались контуры человеческого тела. Из-под простыни свешивалась безжизненная окровавленная рука, ее пальцы волочились по земле. Блейкли метался между бегущими людьми. Ему нужна была хоть какая-то информация. На них наткнулся выскочивший из-за угла рядовой. Каску он где-то потерял. Винтовка тряслась в его руках. Блейкли сразу узнал эти рыжие волосы и веснушки. «Рядовой Джонсон!» — рявкнул Блейкли, старавшись вложить в свой голос как можно больше властности. «Доложите обстановку!» Джонсон огляделся. На его затравленном лице застыл ужас. Из раны на лбу текла кровь. Тем не менее он расправил грудь, попытавшись придать себе хотя бы мало-мальский бравый вид, и отрапортовал: «Сэр, база подверглась вторжению. Они появляются отовсюду, из червоточин, из тоннелей. Мой взвод смят, уничтожен». По мере того, как он говорил, его взгляд становился все более безумным, а дрожь в теле усиливалась. «Кто рядовой?» — принялся теребить его Блейкли. «Кто на нас напал?» Джонсон таращился по сторонам обезумевшими глазами и продолжал бессвязно бормотать: «Они движутся сюда. Нужно бежать. Кто?» что?» Блейкли попытался ухватить солдата за плечо, но тот увернулся, словно испугавшись этого прикосновения, и пустился на утек. Роланд приблизился к Блейкли. «Лифт находится как раз к югу от нас. Если он потерян для нас, то...» Он многозначительно умолк. «Отсюда есть только один выход», — проговорил Блейкли, «и мы должны попробовать воспользоваться им, не ввязываясь при этом в серьезную драку». Роланд молча кивнул, а Джейсон прижался к нему в поисках защиты. Они продолжили путь, двигаясь по ломаной линии и тщательно избегая участков, откуда слышалась стрельба. Когда они огибали длинные дощатые здания какого-то склада, Блейкли наткнулся на Роланда, который вдруг остановился. Роланд беззвучно подал знак своему боссу, и тот осторожно выглянул из угла. В пространстве между следующими двумя постройками лежали четыре изуродованных трупа. Из изломанных тел торчали обломки костей, а вокруг жутким серпантином велись размотанные кишки. Внезапно одно из тел дернулось и поползло, кто-то, прятавшийся в темноте, тащил его к себе. Блейкли чуть не закричал, когда почувствовал, что его тоже кто-то тащит, однако это был всего лишь Роланд. Жуткий, нечеловеческий вой послышался всего в нескольких ярдах от них, и тут же в ответ ему раздался точно такой же, но за их спинами, совсем близко. Роланд дернул дверь склада, и со скрипом ржавых петель она отворилась. Они торопливо вошли внутрь, опасаясь, что резкий звук привлечет к ним внимание неизвестных врагов. Блейкли закрыл дверь и задвинул засов. Их поглотила темнота. Блейкли включил крошечный фонарик-ручку, висевший на цепочке для ключей, и тот вспыхнул слабым светом. Вдоль длинного помещения тянулись высокие до потолка ряды деревянных ящиков. Крыша держалась на тонких столбах. Никакого укрытия. Никакого потайного места, где можно было бы спрятаться. Однако на противоположном конце склада должен быть запасной выход. «Туда!» — указал Блейкли лучом своего фонарика. «Туда, к другой двери!» Дверь содрогнулась от мощного удара, и сразу же вслед за этим послышался злобный рев. В дверь ударили второй раз, косяк лопнул, заскрежетал из железа, но засов удержался. «Третьего удара она не выдержит!» — крикнул Блейкли. — Бежим! Первым между рядами ящиков бросился бежать Роланд. За ним, схватив за руку Джейсона, поспешил Блейкли. Склад потряс третий удар. Снова заскрежетало железо, а затем в помещение хлынул свет снаружи. В дверь стало протискиваться что-то огромное. Оно заслонило собой весь дверной проем, и склад на несколько мгновений погрузился во тьму. Первым был запах. Гнилое зловоние склепа, а потом звук, скребущий, царапающий. Это могло быть чем угодно, но только не звуком шагов. Сердитым шипением это нечто двигалось вдоль соседнего с тем, по которому они бежали, прохода между ящиками. Охваченный паникой, Блейкли подтолкнул Джейсона в спину. Мальчик взвизгнул, споткнулся и стал падать. Однако Блейкли успел зажать в руке рубашку на его спине, поднял воздух и потащил наподобие чемодана, однако было слишком поздно. Раздался вопль животной ярости. Стена ящиков сбоку от них зашаталась, кто-то раздвигал их, словно это были детские кубики. В любой момент они могли обрушиться на головы беглецов. Роланд уж подбегал к двери. Блейкли поднял Джейсона чуть выше и попытался угнаться за своим помощником, но старые суставы и вес мальчика были плохими помощниками в этом забеге на выживание. Ему тоже не хватало воздуха. И, словно почувствовав это, Джейсон крикнул: «Отпустите меня! Я побегу сам!» Спорить было глупо. Блейкли разжал руку, и мальчишка, словно кролик, рванулся вперед, как только его кроссовки соприкоснулись с полом. Избавившись от тяжелой ноши, Блейкли тоже побежал быстрее, но это продолжалось недолго. Рухнувший сверху ящик повалил его на пол и придавил ноги. Царапая ногтями пол, Блейкли отчаянно пытался освободиться. Джейсон остановился в нескольких ярдах впереди, обернулся и шагнул обратно. «Беги!» — закричал Блейкли. «Я сам!» — послышался треск ломающегося дерева. Из образовавшейся в ряду ящиков бреши высунулась приплюснутая голова рептилии, оказавшись прямо посредине между Блейкли и Джейсоном. Голова зашипела и повернулась в сторону Блейкли и его фонарика. Орудуя массивными плечами, животное старалось пролезть между ящиками в проход, где находились люди. Блейкли пытался дотянуться до упавшего на пол обреза, но у него не получалось. Когда монстр сделал выпад в его сторону, Блейкли метнулся в бок, насколько позволяли прижатые ящиком ноги. К счастью, этого оказалось достаточно. Морда твари лишь слегка задела его плечо, зато врезалась в ящик, в результате чего тот отлетел в сторону. И Блейкли оказался свободен. В следующую же секунду он откатился в сторону, и инстинкт самосохранения подсказывал, что нужно пробраться между упавшими ящиками и бежать в ту сторону, откуда они с Джейсоном пришли, но ящики были слишком тяжелыми. Очутившись в западне, он приготовился бежать в противоположную сторону, к запасному выходу, но на его пути раскачивалась огромная башка чудовища. Оно ощерилось и шипело, готовясь к второму броску, но тут прямо перед ним возник Джейсон и принялся вертеть в воздухе своей сумкой. От удивления монстр застыл. Раскрутив сумку, Джейсон изо всех сил ударил ею по голове противника. Удар оказался точным и пришелся прямо по носу ящера, отчего голова его дернулась назад. Сообразив, что другой возможности не будет, Блейкли крикнул «Беги!» и сам припустил, что было сил к запасному выходу, не забыв подхватить с пола обрез. Ударная доза адреналина, выброшенная в кровь, придала ему сил, и он мчался за проворным, словно мартышка, Джейсоном, почти не отставая от него. В глаза ему ударил яркий свет. Это Роланд наконец добежал до запасного выхода, открыл дверь настежь и теперь стоял черным силуэтом на фоне ярко освещенного внешними прожекторами дверного проема. «Скорее!» — прокричал Роланд. «Оно приближается!» Блейкли попытался бежать быстрее, но его ноги подогнулись, и он упал на колени. Шум ломающегося дерева раздавался все ближе. Блейкли поднялся на ноги. У него кружилась голова, его шатало. А потом острая боль, раскаленной иглой, пронзила его грудь, и он ухватился за нее левой рукой. Сердце. Стены вокруг Блейкли поплыли, и он начал окутывать темнота. Но неожиданно рядом с Блейкли оказался Роланд, подхватил его и поволок к выходу. Он хотел сказать, чтобы они бросили его и спасались сами, но был настолько слаб, что не мог издать ни звука. Они вышли наружу. Джейсон пинком закрыл дверь и запер ее на засов. Трое беглецов направились прочь от склада, а внутри дощатой постройки бушевала неукротимая ярость, сокрушая все на своем пути. Огромные челюсти рвали металл, стремясь добраться до людей. Блейкли дрожащей рукой указал вперед. На шум сбегутся другие. Они развернулись и торопливо пошли обратно, к центру лагеря, окончательно распростившись с надеждой добраться до лифта. С разных сторон то и дело доносилась стрельба. Пещерный ветер разносил под сводами облака дыма. У северной стороны лагеря полыхал пожар, языки пламени вздымались до половины расстояния, отделявшего пол пещеры от ее потолка. Трое людей, спотыкаясь, шли посреди этого хаоса, прячась от любого звука. Наконец они укрылись под навесом какого-то крыльца, и Роланд первым нарушил затянувшееся молчание. — Куда нам теперь идти? — спросил он. — Они атакуют со всех сторон. — Нет, — хрипло возразил Блейкли, — они атакуют только с суши. Тяжело дыша, он указал в сторону озера. Его помощник кивнул. — Да, если б мы сумели раздобыть лодку и выйти на открытую воду, опасность стала бы меньше. А если они умеют плавать? — спросил Джейсон. Блейкли невесело улыбнулся. — В таком случае нам понадобится гоночная лодка. — Идемте, — проговорил он и поднялся со ступенек. Короткая передышка помогла ему обрести силы, и теперь он уже мог идти без посторонней помощи. Роланд снова пошел вперед, а Блейкли и мальчик двинулись следом за ним. Если им повезет, и тут... Из-за угла на тропинку, по которой они шли, выскочил еще один ящер. Он был меньшего размера, но находился совсем близко, в каких-то 6 футах от них. Чудище пригнулось к земле и зашипело, иглы на его хребте встали торчком. Лейкли поднял обрез и выстрелил, не целясь. Монстр взревел и отступил назад. Заряд шрапнели врезался ему в бок, проделав в нем кровавую рваную дыру. Следующим выстрелил Роланд. Пуля 45-го калибра начисто оторвала правую переднюю лапу монстра, а самого его закрутило волчком. «Бежим!» — крикнул Роланд. Схватив Блейкли за плечо, а Джейсона за руку, он потащил их в узкий проход между столовой и деревянным спальным корпусом. «Быстрее!» — вновь крикнул он. И, отпустив шефа и мальчика, подтолкнул их вперед, а сам остался, чтобы прикрыть их отступление. Ковыляя вперед, Блейкли услышал несколько быстрых выстрелов, произведенных Роландом, звук тяжелого падения и треск дерева, а затем наступила тишина. Не успели они испугаться, как Роланд уж оказался рядом с ними и обнял Блейкли за талию, чтобы помочь ему идти. Я сбил его с ног, но оно поднимается. Сзади раздался взбешенный рев. «Сюда!» — сказал Блейкли, хватая ртом воздух и указывая на спальный корпус. «Оно может ворваться туда, и мы снова окажемся в ловушке. Нет, идите за мной!» Блейкли завел их в помещение. Там было пусто и тихо, если не считать радио на стене, мурлыкавшего какую-то старую мелодию. «Теперь сюда!» Пройдя через комнату отдыха, он взмахом руки велел им следовать за собой. К бильярдному столу с потертым зеленым сукном был прислонен кий. И это создавало иллюзию, что игрок на минуту отошел покурить и вот-вот вернется. В углу помигивал разноцветными огоньками. И звякал аппарат для игры в пинбол. «Куда мы идем?» — спросил Роланд. «В автопарк. Достать какой-нибудь транспорт», — Блейкли указал в сторону коридора, тянувшегося от комнаты. Его помощник кивнул. «Идемте». Позади них хлопнуло стекло, и осколки из стекла разлетелись во все стороны. Разъяренные, окровавленные животные гулко приземлилось на пол комнаты. Бильярдный стол, оказавшийся на его пути, отвлек внимание зверя. Это подарило беглецам несколько драгоценных секунд, необходимых для того, чтобы выскочить в коридор. Животное тем временем отковало стол, раздирая его клыками и когтями. «Сюда!» — прошептал Блейкли, открывая боковую дверь. В гараже пахло машинным маслом и пролитым бензином. Сначала в слабом свете фонарика Блейкли они не увидели ничего, кроме пустого пространства. Но, дойдя до конца стоянки, обнаружили в последнем боксе «Форд Бронко», одну из последних обычных машин, оставшихся на базе после доставки сюда электрических мулов. Слава богу! Возможно, теперь у них все же есть шанс выбраться из этого кошмара. Роланд потянул его дальше в темноту. Подойдя к машине, Блейкли опустил глаза вниз, и сердце его провалилось. У машины не было шины на переднем левом колесе. Неудивительно, что машиной никто не пользовался. Блейкли пытался что-то сказать, но Роланд чуть не насильно затолкал ученого в кабину. Оказавшись в машине, Блейкли откинулся на спинку сиденья и отрешенно закрыл глаза. Джейсон шмыгнул на заднее сиденье. Ключи, к счастью, оказались в замке зажигания. «Поездка будет тряской», — предупредил севший за руль Роланд, нажимая на кнопку дистанционного открывания гаража. Металлическая дверь с грохотом поползла вверх, слишком медленно, как показалось им всем. Беглецы затаили дыхание. В гараж проник свет прожекторов снаружи. Путь из гаража, похоже, был свободен. «Шум двигателя», — проговорил Роланд, когда мотор завелся. «Они сбегутся на него, как кошки на валерьянку». Включив первую передачу, он вдавил акселератор в пол и погнал машину к выходу. Из-под пустого диска, словно из-под точильного камня, летели голубые искры. Стоило им выехать из спального корпуса, как их преследователь с леденящим душу воплем проломил дверь и, несмотря на свои раны, бросился вдогонку за машиной. Острые зубы щелкнули, рядом с окном, за которым сидел Джейсон, и мальчик инстинктивно шарахнулся в сторону. «Гоните!» — пронзительно завопил он. Роланд включил вторую передачу и прибавил газу. Бронко отреагировал не сразу, и в этот момент ящер ударил оставшейся передней лапой в боковое стекло, отчего по нему разбежались трещины, и тут, словно испугавшись, машина рванулась вперед. Рев обманутой твари, добыча которой ускользала прямо из-под носа, заглушил вой двигателя, но вскоре затих позади. Увечный Бронко, подпрыгивая на трех своих колесах, проезжал мимо домов, палаток и складов. То здесь, то там, привлеченные шумом мотора, из различных укрытий выглядывали люди, прячущиеся от неизвестно откуда обрушившейся на них напасти. Их лица были искажены страхом и перепачканы пеплом. Роланд крутил ручку настройки рации, надеясь услышать хоть чей-нибудь голос, но на всех каналах звучало лишь шипение. Сразу же после того, как они переехали через мост над трещины, пересекавшей пещеру, спереди почти самые границы лагеря донесла череда взрывов гранат. Похожие военные перегруппировались и теперь пытаются дать скоординированный отпор. С надеждой в голосе заметил Роланд. «Может, им удастся отбить базу?» «Возможно», — ответил Блейкли, держа заболевшую грудь. «Но мы рисковать не можем. В безопасности мы почувствуем себя только на воде». Роланд показал вперед. «Нам придется проехать чертовски близко от того побоища. Когда будем проезжать, пригнитесь». Это, по крайней мере, он не договорил. Их Бронко, обогнув угол, едва не врезался в другой автомобиль, лежавший на боку. Двери машины были оторваны, крыша вскрыта наподобие консервной банки. На земле рядом с машиной лежала оторванная человеческая рука, все еще сжимающий пистолет. «Лучше не смотрите на это», — сказал Роланд, медленно объезжая растерзанный автомобиль. Блейкли так сильно стиснул челюсти, что у него заболели зубы. Он не мог оторвать взгляда от этого жуткого зрелища. Так всегда бывает на дороге, когда водители проезжают мимо места страшной автокатастрофы. Уцелевшие стекла были забрызганы изнутри кровью. К ним прилипли куски человеческих тканей и внутренностей. Не в состоянии больше смотреть на это, Блейкли отвернулся. Неожиданно фары высветили новую тварь, возникшую прямо перед капотом машины и преградившую им путь. Размером со взрослого слона она вдвое превосходила тех, которых им уже пришлось видеть. Толстые, как стволы, деревьев лапы заканчивались когтями, похожими на серпы, а пасть была такой огромной, что в нее мог бы поместиться целый теленок. Роланд повернул голову, а его рука уже дергала рукоятку переключения передач, пытаясь включить заднюю. «Давай, давай, давай!» — бормотал Джейсон, сжавшись в комочек и глядя перед собой. С выворачивающим душу скрежетом Бронко поехал назад, но тут же позади машины выросла еще одна чудовищная фигура, отрезавшая им путь к отступлению. Обе твари опустили головы и смотрели на автомобиль, готовясь к атаке. «Дьявол вас забери!» — пробормотал Роланд и снова включил первую. Твари были такими огромными, что, казалось, каждый из них может раздавить их пикап, как детскую игрушечную машинку. Роланд в отчаянии ударил кулаком по рулевому колесу. Блейкли, держа за грудь, задыхался от страха и боли в сердце. Внезапно Бронко дернулся вперед, словно Роланд пытался столкнуть переднее чудовище в сторону. Но Блейкли знал, что этот маневр обречен на неудачу. Их противник был слишком силен и быстр. Джейсон пискнул. Роланд направил пикап на монстра, но за секунду до столкновения слегка вывернул руль вправо и проехал колесным диском без покрышки по задней лапе чудовища, начисто отрезав переднюю часть его стопы. Ящер резко дернулся, его шея вытянулась, как струна, и он выдернул искалеченную конечность из-под автомобиля, едва не опрокинув его. Несколько секунд пикап стоял на двух боковых колесах, потом грузно шлепнулся обратно на дорогу. Реакция со стороны чудовища, Роланд надавил на акселератор и бросил машину вперед. Боль в конечности разъярила ящера еще сильнее. Одним прыжком он настиг пикап и ударил его в бок, отчего бронка отшвырнула на 2 фута в сторону. Роланд боролся с рулевым колесом, пытаясь не позволить машине вильнуть в бок. Еще несколько секунд, и бронко промчался мимо взбесившегося чудовища. Оно проводило его бешеным ревом, но рана не позволила ему преследовать убегающую добычу. Когда они приблизились к озеру и проходившие неподалеку от него схватки, Роланд был вынужден сбавить скорость. Пелена дыма от пожарища взрывов была настолько густой, что даже мощные фары бронко пронизывали ее всего на несколько футов. — Мы едем в правильном направлении? — спросил Роланд. — По-моему, да. Блейкли так сильно подался вперед, что едва не достал носом до лобового стекла. Он и без того плохо видел, а тут еще этот дым. Если мы оставим этот дымящийся ад слева, то должны упереться прямиком в озеро. Блейкли глянул в зеркало заднего вида на Джейсона. Тот сидел, скорчившись на сиденье и прижав к груди свою спортивную сумку. — Как самочувствие, Джейсон? Их взгляды встретились в зеркале. Мальчик помолчал, глядя в глаза ученого, а потом выговорил. — Хреновое выдалось лето. — Что верно, то верно, — подумал Блейкли и снова стал смотреть вперед. Порыв ветра проделал узкий коридор в дымовой завесе. Блейкли выпрямился на сиденье, и до того, как через пару секунд пелена дыма вновь сомкнулась перед ними, он увидел то, к чему они так стремились. Озеро. У них получилось. Роланд тоже увидел воду, но не заметил глубокого ухаба, и резкий толчок едва не выбросил их из пикапа. — Надеюсь, лодку ты водишь лучше, чем машину. Неожиданно пикап бросило влево. Руль вырвался из рук Роланда. «Держитесь!» — успел крикнуть он. И в следующий момент, ободрав бок о стену какого-то здания, машина врезалась в мачту освещения. От удара Блейкли кинула в сторону, и ремень безопасности врезался ему в плечо. Он больно ударился головой о стойку машины и теперь ощупывал моментально вздувшуюся шишку на лбу. Роланд расстегнул ремень и потянулся к шефу. «Вы в порядке?» «На что ты наехал?» — спросил вместо ответа Блейкли. — Смотрите! — заверещал Джейсон позади них. Он же успел избавиться от ремня безопасности, теперь лез к ним на переднее сиденье. Заднее стекло бронко вогнулось внутрь от удара крокодилии головы, но не рассыпалось из-за слоя липкой пленки. Теперь оно превратилось в некое подобие намордника, надевшегося на морду зверя, и тот отчаянно пытался избавиться от нее. — Из машины! — скомандовал Роланд. — Бежим к воде! Он выскочил из машины сам и вытащил за собой Джейсона, а Блейкли перебрался через салон и вывалился наружу из водительской двери. И все трое побежали по направлению к берегу озера. Блейкли молился о том, чтобы он не ошибся, и причал находился где-то здесь. Оглянувшись назад, он увидел, что ящер все еще пытается освободить голову и при этом яростно ревет. Как только ему это удастся, он бросится в погоню и догонит их в считанные секунды. Он остановился. — Что вы делаете? — на бегу крикнул Роланд. — Беги дальше. Возьми мальчика, я задержу эту тварь. — С ума сошли! Вы не в том состоянии! Роланд остановился и подтолкнул Джейсона к Блейкли. — Возьмите Джейсона и оставьте мне свой обрез, я вас догоню. Блейкли колебался. Он мог бы приказать своему подчиненному, но... Роланд выхватил из рук Блейкли обрез и направил оружие на него самого. — Бегите! Блейкли знал, что он не выстрелит, но на споры времени не было. Рев ящера позади их изменился. Зверю удалось освободиться. — Хорошо, мы пока заведем мотор. Блейкли, спотыкаясь, побежал следом за Джейсоном. Позади него грянул выстрел. Он на бегу молился за друга. — Я вижу его! — прокричал Джейсон, бежавший на несколько ярдов впереди. Сквозь дым стали видны огни причала. — Слава богу! — подумалось Блейкли. Через несколько секунд их ботинки уже грохотали по доскам настила. В отдалении продолжали греметь выстрелы. Слева от них к причалу была двумя веревками привязана надувная лодка «Зодиак». «Прыгай», — велел Блейкли, но мальчик уже находился в лодке. «Я заведу мотор, а ты отвяжи одну веревку и стой рядом со второй. По моей команде отвяжешь ее». «Понял», — ответил Джейсон. Блейкли дернул шнур зажигания. Мотор затарахтел, но не завелся. Он дернул еще раз, тот же результат. «Черт! Роланд бежит!» Блейкли поднял голову. Его помощник, едва видимый в дыму, несся по направлению к причалу. Он в третий раз дернул шнур. На сей раз мотор завелся, но, поработав несколько секунд, заглох. Роланд уж прыгнул на причал. Блейкли продолжал безмолвно молиться. Из дымной завесы вынырнула крокодилья морда ящера, ухватила Роланда за плечо и подбросила в воздух. Затем его тело с громким хрустом ломающихся костей тяжело грохнулось на причал, и из разорванного плеча толчками выплескивалась кровь. Блейкли дернулся по направлению к раненому, намереваясь втащить его в лодку. Тварь остановилась у причала, подозрительно косясь на воду. Роланд, изо рта которого сочилась кровь, попытался подняться, но снова рухнул на доски. Тогда он повернулся к Блейкли, отрицательно покачал головой и здоровой рукой отвязал от причального кольца последнюю веревку. Лодка стала медленно дрейфовать от берега. «Плывите!» — прохрипел он. У него еще достало сил снять кольцо с пальца левой руки и бросить его в лодку. Блейкли поймал его и узнал дарственную надпись от живущего в Сиэтле партнера Роланда. «Скажите Эрику, я люблю его». Ящер испытующе поставил лапу на доски причала, и Роланд потянул из-за пояса пистолет. Блейкли дернул шнур. Мотор чихнул, а затем снова заработал. Блейкли, потянув в тросик подсоса, увеличил обороты, и лодка, задрав нос, пошла от берега. Оглянувшись, он видел, как ящер, шипя, склонился над причалом в том месте, где лежал его друг. Роланд пытался держать пистолет ровно, но он быстро слабел, и первая пуля ушла в сторону. Чудовище уже нависло прямо над ним. Роланд навел пистолет на его лоб. Блейкли отвернулся. Раздался выстрел, и его эхо поплыло по воде. Когда Блейкли снова посмотрел в ту сторону, завеса дыма уж отрезала их от берега, и причал угадывался в ней размытым темным пятном. А потом над водой разнесся протяжный и тоскливый крик живого существа, которое не хотело умирать.